Глава 16. Париж, 1785 год. Де Кроун не заставил себя ждать и вскоре стоял перед королем. Людовик XVI проинформировал начальника полиции о предстоящем визите в Англию герцогини де Полиньяк и о немыслимой сумме, которую королева отрывала от сердца в надежде выкупить мемуары. Господин де Крон, который уже давно ничему не удивлялся, мастерски изобразил изумление. «200 000 ливров, вы говорите?» «Вот именно». Монарх встал из-за стола и подошел к окну. Сумерки опускались на зеленые клумбы Версаля, пестревшие красными розами. Высокие деревья будто стояли на страже дворца. Людовик любил природу. Ему нравилось часами гулять по лесу и дышать свежим воздухом, и не всегда в нем играл инстинкт охотника. Иногда он отпускал егерей, садился на зеленую мягкую траву и наслаждался одиночеством, радуясь, что выпала минута побыть вдали от светской жизни. Впрочем, сейчас он думал не об охоте или прогулке по лесу, намеченной на ближайшие выходные. Дело об ожерелье нанесло удар по репутации его жены, и нужно было исправлять положение. «Вот именно», — повторил он и повернулся к полицейскому. «Что вы думаете по этому вопросу? Удастся ли герцогине уговорить эту женщину?» Де Крон учтиво поклонился. «Уговорить, возможно, и удастся», — ответил он. «Графиня просто обожает деньги и пойдет ради них на все. Но не следует забывать, что она коварна и хитра. Дама находилась в заключении довольно долгое время, и ей ничто не мешало сделать копию. Может быть, она сделает ее в ближайшие дни и продаст лондонскому издательству, таким образом подоив двух коров одновременно». «Я бы не стал доверять ей». Людовик задумчиво почесал за ухом. «Чертова женщина!» — проговорил он. «Мы никогда не узнаем, что у нее в голове. Вот почему я предлагаю уничтожить ее сразу, как только она получит деньги». «Вы говорили, у вас есть человек для подобных поручений?» Бугристое лицо до крона посерело. «Вы действительно хотите, чтобы...» Он дернул ворот сюртука. «Да, я действительно хочу, чтобы ее устранили», — подтвердил король. «Если мы этого не сделаем, она настрочит еще сотни мемуаров, порочащих королевскую семью. Это мой приказ, и он не обсуждается». «Я желаю, чтобы вслед за де Полиньяк выехал ваш человек, который прекрасно справится со столь щекотливым поручением». Де Крон снова поклонился. «Мы узнаем время выезда герцогини, и мой человек будет тайно сопровождать ее. Как я понимаю, никто не должен знать об этом». Монарх кивнул. «Даже моя жена. Видите ли, королева слишком сердобольна и считает, что в подобных случаях все решают деньги». Он достал из кармана кружевной платок и вытер кончик длинного носа. «Идите, господин де Крон, и готовьте своего человека. Думаю, де Полиньяк уже запрягает лошадей». Проводив полицейского, король снова подошел к окну и с грустью подумал, что очень часто его недальновидность приводила к нежелательным последствиям. Такую даму, как де Ламотт, нельзя было настраивать против себя. С ее умом, логическим мышлением и способностью к решительным действиям она могла переиграть кого угодно, в том числе и герцогиню, хотя та считалась одной из умнейших женщин при дворе. По отношению к Жанне Людовик вел себя как самый настоящий сноб, Но что мешало ему дать несчастной хотя бы одно бывшее имение Валуа? Возможно, они с Марией Антуанеттой имели бы преданнейшего друга, который с блеском выполнил бы любое их поручение, даже на дипломатическом поприще. Благодаря ему, Людовику, графиня превратилась в заклятого врага, и теперь пришлось приговорить ее к смерти. Слабовольный и инертный король не любил отдавать подобные приказы, особенно когда речь шла о женщинах, но сейчас, как он считал, у них не было другого выхода. Покинув короля, Декрон сел в экипаж, поджидавший его у дворца, и помчался на улицу Сан-Дени, где обитал человек, выполнявший поручение определенного толка. Звали этого умельца виконт Максим де Тран. Титул был самым что ни на есть настоящим. Будущий наемный убийца происходил из благородного, но обнищавшего рода. Отец виконта промотал за карточным столом сначала свое состояние, а потом состояние жены. Однако он посчитал своим долгом дать сыну хоть какое-то образование, на оплату которого ушли деньги, полученные с продажи последнего клочка земли. «Теперь, сынок, наживай все сам», — перед смертью напутствовал своего наследника виконт, «и прости беспутного отца». Максим пустил фальшивую слезу у постели умирающего и заверил, что никогда не держал на него зла. Тремя днями позже, бросая горсть земли на могилу, он проклял старого виконта, оставившего его без гроша, возвратился в дом и стал думать, что делать дальше. Выход нашелся только один. Де Тран, как и многие юноши благородного происхождения, оказавшиеся в незавидном финансовом положении, поступил на воинскую службу, и она ему приглянулась. В любой баталии он чувствовал себя как рыба в воде. Однажды их отряд напал на контрабандистов, и Максим, чтобы отличиться, саморучно зарубил двоих без приказа капитана. Его опьянил запах крови, и молодой человек прикончил бы еще парочку человек, если не всех, но бдительный капитан вовремя преградил ему путь. Однако виконт понял, что убийства дают ему непередаваемые ощущения и часто без всякой надобности забирал чужие жизни. Если бы его постоянно посылали на войны, которые любят вести короли, он бы сделался героем. Но войны, как назло, не было, и де Тран продолжал развлекаться, убивая направо и налево без всякой надобности. Кроме этой страсти, виконт имел еще одну. Он любил женщин, однако дамы, с которыми все получалось слишком просто, его не устраивали. Ему было мало добиться внимания неприступных красавиц. У избранниц Максима обязательно должны были иметься мужья, и мужья ревнивые. Молодому человеку доставляло несказанное удовольствие проникнуть ночью в спальню к возлюбленной и совершить акт любви чуть ли не под боком ее супруга. Вот тогда он получал истинное наслаждение. Но однажды рогатый муж застиг его на месте преступления, и де Тран, недолго думая, проткнул его шпагой. Убийцу поймали, выпороли и выслали из Парижа в тихую деревеньку, и Максим до поры до времени не знал, что приглянулся начальнику полиции. Де Крон, беседуя с заключенным, поражался его способности убивать, получая от этого наслаждение, и патологической тягой к приключениям. Он понял, такой человек необходим не только ему самому, но и более высокопоставленным особам для выполнения дерзких поручений. Подождав, пока об этой истории забыли, начальник полиции вернул де Трана из ссылки. Он приказал виконту поселиться в тихом квартале столицы и не высовывать нос без его приказания. Максим выполнил все с завидным послушанием, и вскоре на него посыпались заказы и деньги. Он стал лучшим и самым высокооплачиваемым наемным убийцей Парижа, не провалившим ни одного дела. Женщины по-прежнему были от него без ума, и ему многое удавалось выполнить благодаря их помощи. В общем, Дотран считался самым успешным агентом. Кого же еще мог послать до Крон в Лондон? «Итак, куда я должен ехать?» Максим развязно развалился в кресле. «Кого на этот раз нужно прикончить, милейший начальник полиции?» «Слушай меня внимательно и запоминай». Декрон вырвал из рук виконта бутылку бордо, которой тот уже успел изрядно приложиться. «Тебе предстоит выполнить сложное дело». «Разве это мне когда-нибудь мешало?» Максим показал на бутылку с остатками красного вина. «Уверяю вас, от вина я становлюсь еще более внимательным и рассуждаю гораздо лучше, чем в совершенно трезвом состоянии». Дотран махнул рукой. «Ладно, валяйте, что там у вас?» «На улице тебя ждет экипаж, запряженный тройкой лошадей», — начал начальник полиции. «Быстро собирайся и отправляйся к дому герцогини де Полиньяк. Ты должен не спускать с нее глаз и следовать за ней, словно тень». Виконт ухмыльнулся. «Не хотите ли вы сказать, любезнейший, что именно ее мне и предстоит убить? Неужели королю наконец надоели игрища жены с ее так называемыми подругами, и в нем взыграло мужское самолюбие? Честно говоря, на его месте я бы давно покончил с подобными бабами». Он мерзко захихикал и Декрон ударил кулаком по столу. «Да помолчите же вы! Мы теряем драгоценное время. Разумеется, ваша жертва не Полиньяк. Вы последуете за ней в Лондон. Там она разыщет де Ламот, купит у нее книгу и отдаст деньги. После этого вы должны убить графиню». Виконт часто-часто заморгал. Он трезвел на глазах. «Вы хотите сказать, что я должен прикончить графиню де Ламот? Разве это поможет отыскать ожерелье?» Как и всякий парижанин, он слышал об истории с ожерельем и восхищался авантюризмом и ловкостью Жанны. Она чем-то напоминала его самого, только оказалась более удачливой и надула королевскую семью на хорошенькую сумму. За это женщина, безусловно, заслуживала уважения, и лишать ее жизни было, по крайней мере, несправедливо. «Нет, он не станет убивать графиню. Пусть это дело поручит кому-нибудь другому». Виконт открыл рот, собираясь высказать Докрону свои соображения, но тот уже и сам обо всем догадался, читая по лицу собеседника, как по открытой книге. «Это королевское поручение», — строго сказал он. «Вы понимаете, о чем я говорю? Вам заплатит сам король, и он не станет скупиться. Кроме того, госпожа де Полиньяк везет графине 200 тысяч ливров, которые вы можете взять себе после ее устранения». «Да что там 200 тысяч? Вы можете взять все деньги и драгоценности, которые найдете в ее квартире. Это изрядно пополнит ваш бюджет, не так ли?» Де Траун опустил глаза. Начальник полиции был прав. Он давно спустил последний гонорар в карточной игре и опять остро нуждался в деньгах. Видимо, придется соглашаться. Ох, продажная его душа! «Ладно, ваша взяла». Виконт тяжело поднялся с кресла и, взяв бутылку, залпом выпил остатки. «Говорите, где меня ждет экипаж?» «Вот это другое дело». Полицейский открыл коричневый кожаный портфель с царапиной посередине и вытащил внушительную пачку денег. «Это на расходы». Дотран небрежно взял купюры и бросил на стол. «Это еще не все». За деньгами последовал конверт. «В этом конверте бумага, которая поможет в пути. Приказ за подписью короля. Если на станции вам откажутся срочно поменять лошадей, а герцогиня уже сорвется с места, предъявите бумагу. Вы получите коней, которые обгонят экипаж де Полиньяк. Перед вами раскроются любые двери». «Я всегда говорил, что Людовик XVI очень щедр», — иронически заметил де Тран. «Что ж, я готов ехать». Он взял дорожную сумку, которая всегда была собрана и стояла в углу. «Где ваш экипаж?» Начальник полиции кивком указал на окно, и де Тран, мельком выглянув на улицу, увидел карету, запряженную тройкой гнедых. «Да, добрые лошаденки», — сказал он со знанием дела. «Здесь его величество не поскупился. Надеюсь, и денег предостаточно, чтобы молодой мужчина мог не только поработать, но и немного развлечься?» Де Крон сжал кулаки. Иногда ему хотелось побить виконта на месте. «Да не злитесь, я уже умчался, как ветер, став тенью госпожи де Полиньяк». Максим открыл дверь, приглашая начальника полиции к выходу. «Итак, новое приключение начинается. Его величество останется доволен. Уверьте его в этом». На улице они распрощались. Экипаж тронулся по мощеной мостовой, но начальник полиции еще несколько минут смотрел ему вслед. «Все же этот малый — настоящая парижская шваль», — подумал он. «С кем приходится работать? С другой стороны, ни один добропорядочный человек не согласится выполнять такие грязные поручения. Мы, как нищие, нам выбирать не приходится». Махнув на все рукой, он сел в свою карету и поехал домой.